Глава 13. Я сидела у двери в палату Мика, чем выводила из себя весь персонал небольшой больнички при канцелярии его светлости и своего временного телохранителя, агента Шигля. В соседних палатах находились выздоравливающие, раненые при нападении на советника людей герцога Иствайзера, у которых я вызывала крайне нездоровый интерес. Шигль уже объяснил каждому, что я протеже его светлости, и лучше ко мне не лезть. Но это только подогревало любопытство. С чего-то все решили, что герцог Менгрейм — мой будущий муж. Шигль и сестры Милосердия битый час уговаривали меня вернуться в канцелярию или посидеть в комнате отдыха, но я соглашалась только на палату Мика, а к нему не пускали. Поэтому я сидела под дверью и ждала целителя, Герра Вульфа. Это ему принадлежал приятный голос. А еще у него были теплые пальцы, которые там, в приемной советника, быстро пробежались по моей голове, снимая ненормальную оглушенность и панику. «Сотрясения нет», — сказал он его светлости. «Шок я убрал. Синяки, с вашего позволения, залечу потом. Сейчас я нужен лейтенанту». А Мик так и не открыл глаза. А мне очень важно было убедиться, что он... Словом, от меня целителю избавиться не удалось. А агенту Шиглю не повезло. Просто он не вовремя подвернулся под руку советника. Советы милосердных сестер переодеться в чистое и перекусить я игнорировала. Мика не смущал мой жуткий вид в Хальштаде, потерпит и теперь, хотя, скорее всего, даже не заметит. А мне очень нужно знать, что он в порядке. Герр Вульф пришел часа через два, посмотрел на измученный коллектив больнички, любопытных выздоравливающих, подскочившую со стула меня и сделал успокаивающий жест. По коридору пролетел общий вздох облегчения. Целитель попросил у меня еще секунду. Сейчас, где он осмотрит больного, и сразу же позовет. Времени прошло, конечно, больше, но известись я не успела. Дверь приоткрылась, приглашая внутрь, а Герр Вульф поманил пальцем. «Не шуметь», — предупредил он. «Лейтенант Хантхофер еще не готов к громким крикам и слезам». «Да с чего он взял, что я буду шуметь? Я просто...» «Спаркс, ты чего?» — тихо спросил Мик. «Не плачь, все обошлось». «Я же просил», — вздохнул целитель. «Фролейн, успокойтесь. Больному вредно смотреть на ваши рыдания». «Но я же...» «Тихо!» — оправдалась я. «Просили не орать, не ору. А слезы, они сами катятся». «Всё, Фролейн, на выход!» — заявил Герр Вульф. «Мне еще ваши синяки лечить». «Как на выход? Я же только...» «Подождите!» — чуть громче сказал Мик. «Я...» «Спасибо, Спаркс. Сегодня ты не дала мне сдохнуть». «Спать, лейтенант, это приказ». Целитель махнул рукой, и ищейка дисциплинированно закрыл глаза. А я глотала слезы, которые все никак не хотели останавливаться, и смотрела, как размеренно поднималась и опускалась его грудь. И лицо уже не было таким бледным. Герр Вульф подхватил меня под руку и вывел из палаты. Он на весь коридор сообщил, что жизнь лейтенанта Хантхофера вне опасности, но ему необходим покой, поэтому как целитель он требует от выздоравливающих тишины, а меня лично проводит в канцелярию. Там, говорят, уже заканчивается допрос наемного убийцы, а ему, Герру Вульфу, необходимо проследить, чтобы тот дожил до суда. Слезы у меня сразу высохли. Потом я вспомнила, что не ела ничего с самого завтрака, а потом ощутила и боль от синяков на спине. Герр Вульф был гениальным целителем. Агент Шигля еще немного подождал, пока целитель снимал боль, а потом отправился вместе со мной, еще более голодной, но здоровой, в канцелярию. Правда, допрос к тому моменту уже закончился, зато я узнала уже готовую информацию, и не пришлось встать по другую сторону барьера, сторону власти. Хотя за Мика я бы встала, и плевать, что принадлежу к другой стороне от рождения. Впрочем, сестра Клара сделала все за меня, попала ножом в плечо, а когда он падал, не только попортил физиономию, но и выронил портальный артефакт, так что далеко не ушел. В результате группа, которую отправил за ним советник, притащила убийцу за шиворот буквально через пару минут после того, как Мика переправили в больничку. Его светлость был, как мне сказал герр Петр, в сильнейшем бешенстве. Такого, мол, не было даже когда шли разбирательства с младшим императорским кузеном Иствайзером. Советник лично навестил главного полицмайстера, выяснил по полицейской картотеке личность наемника и одолжил штатного эмпата. Поэтому допрос прошел очень быстро. Делу поспособствовал и мой адвокат герр Лишвиц. Он повторно явился в канцелярию разыскивать меня и снова попал на герра Шульца. Тот вкратце описал ему ситуацию, и герр Лишвиц сходу заявил. «Это Книдбрук. Он приходил ко мне якобы с целью подготовить фройлейн Спаркс к вступлению в наследство. А сам только и выспрашивал, где она да чем занимается. Я хотел предупредить, но не успел». Герр Петер тут же вызвал эмпата. Когда наемнику назвали фамилию Книдбрук, эмпат сразу подтвердил, именно это и есть заказчик. Так что сейчас группа отправилась за опекуном имения Эвгворк. Наемник согласился сотрудничать, сообщил нанимателю, что заказ выполнен, и потребовал оплату. Вечером герра Книдбрука возьмут во время передачи денег с поличным. Кстати, его молодая светлость, едва узнав, что я в канцелярии и вполне здорова, потребовал отчет о посещении пансиона фрау Штольц. Вот как он узнал? Я же ни слова не успела сказать. «Особое внимание я прошу вас уделить сестре Кларе», — заявил Менгрейм. «Монахиня с такими навыками очень пригодилась бы в качестве компаньонки какой-либо из моих родственниц». «А я прошу вас уделить внимание тому факту, что сегодня, кроме завтрака, у меня росинки маковой во рту не было», — сказала я сквозь зубы. Советник посмотрел на меня немигающим взглядом и выдал. «Да, я совсем забыл. Целитель советовал кормить вас как можно лучше. Конечно, фролейн, отчет я прочитаю ночью». Вот так я и бедняга Шигль, которому было приказано и дальше охранять мое тело, оказались в гастхаусе фрау Шмидт. Ужин как раз закончился, но фрау, увидев меня в грязном платье с растрёпанной головой и дорожками слез на чумазом лице, заявила, что не пустит меня к столу. Она принесет ужин в комнату, пока я буду приводить себя в порядок. Агент Шигли почему-то сразу расслабился и даже не пошел со мной на второй этаж. Ему подали кофе и слоёное пирожное, от запаха которых у меня чуть не свело живот. Если бы у меня был какой-нибудь очищающий артефакт, я бы воспользовалась им, только бы скорее добраться до ужина. Наскоро ополоснувшись и даже не просушив как следует волосы, я вылетела из ванны в одном халате. Тележка на колесиках, которой пользовалась фрау Шмидт, уже стояла возле стола. Я поднимала блестящие колпаки и ела с тарелок все подряд, почти не чувствуя вкуса. «Я приготовила успокаивающий отвар», — сказала хозяйка от двери. «Выпейте перед сном». Мне перед сном еще надо было написать отчет, а потом переправить его советнику. Тот, похоже, по ночам и вовсе не спал. Но я поблагодарила добрую фрау. Бумага и самопишущее перо у меня остались еще с предыдущего раза. Отчет забрал все силы. Наверное, потому что я через слово вспоминала, что Мик ранен и что увижу его только завтра. Когда я поставила финальную точку, то думала только о том, чтобы лечь. Куда-то идти, спускаться по лестнице, порталом в канцелярию — нет. К счастью, вовремя вспомнился переговорный артефакт. Я вышла в коридор, нашла хорошо замаскированное устройство, нажала почти невидимую кнопку — и попросила, чтобы Шигль поднялся и забрал отчет. За отчетом пришла фрау Шмидт, не желавшая, чтобы Шигль видел меня в халате. «У меня приличное заведение, Стаси». Она же проследила, чтобы я выпила успокаивающее зелье. После этого я свалилась на неразобранную постель и спала до самого утра. Снились кошмары. Волеподавитель, суд, Хольд, подвалы замка Гворк, Клауфельд и четыре трупа, Мик с ножом в спине, золотой камертон кружились вокруг, и я не могла ни проснуться, ни вырваться из жуткого круга видений. «Трупы, Стаси», — жизнерадостно сказала фрау Шмидт за завтраком. сняться к чужим неприятностям, а у вас все будет хорошо. И у Мика тоже. Он же вам не чужой?» Тут в столовую заглянул герр Петер и сказал, что меня заждался его светлость, хочет обсудить мой отчет. «Он и в самом деле не спит», — буркнула я. «И не ест, пока не напомнишь», — со вздохом подтвердила фрау Шмидт. «Жениться ему надо, бедняжке». Я с подозрением покосилась на добрую женщину. Она жалела железного советника, при виде которого у меня в первое время дрожали коленки, и напоминала ему о еде? «Да, вы правы. Когда-то я была в штате воспитателей его светлости. Он хороший человек и ценит тех, кто помогает и заботится. А о себе постоянно забывает. Вы уж напомните ему про завтрак, фролейн Стаси. Буду очень благодарна». Я догадывалась, что тут все непросто, но чтобы так... Хоть коперц, куда катится этот мир? Сановники пекутся о государственном благе, ловят убийц и забывают при этом поесть? Я обещала ей, что напомню, а она в ответ сказала, что лично переговорит с дежурным целителем в больничке, чтобы тот беспрепятственно пропустил меня к Мику. И это было замечательным началом дня. Шигль с одной стороны и герр Петер с другой. Я в центре, с бумажным пакетом пирожков от фрау Шмидт. Так мы объявились в канцелярии. И вслед летели завистливые шепотки. Эту фролейн охраняют целых два агента. Ах, это неспроста. Ох, грядут перемены. А ведь сегодня лишь неделя, как она объявилась в столице. Советник сразу унюхал, что у меня в пакете, и потер покрасневшие глаза. И попросил сделать ему кофе. Допускаю, что в такие моменты он не мог быть опасным. Но не для всех. Кофе делал ему Шигль, а меня герр Петер повел посмотреть на опекуна наследства Эвгворгов. Представительный господин с благообразным лицом, аккуратной стрижкой, в дорогом костюме, выглядел достойно даже в допросной. И после бессонной ночи его глаза не выражали никаких эмоций, а руки со сцепленными пальцами не дрожали. «Каков, а?» — не удержался от комментария герр Петер. «Представьте, заявил, что побочный сын его милости Феликса Эвгворга». «Он?» — я стала пристальнее всматриваться в чужое лицо, ища и не находя хоть малейших признаков сходства с Эвгворгами. «Постойте, я же видела его перед судом». «Так, превосходно. С кем? При каких обстоятельствах?» — герр Петер подобрался. Я отчетливо помнила и в кошмаре тоже видела, как этот тип до начала суда вошел в зал, мельком взглянул на меня и двинулся в сторону той незаметной двери, из которой потом появился судья Рейвель. Что было дальше, я не знала. Меня отвлек герр Лишвиц. «Фролейн, воистину вас послали пресветлые небеса. Пойдемте, мне нужны ваши показания». Все как всегда. Нет, чтобы объяснить. «Если позволит целитель и его светлость, я попозже навещу Гера Хантхофера и все расскажу сразу вам обоим», — подмигнул герр Петер. «Он, пожалуй, тоже лицо заинтересованное». Я улыбнулась и пожала плечами. «Скорей бы отчитаться и к Мику. С ним слушать эту историю будет интереснее». «Кстати», — небрежным тоном спросил герр Петер, «в бумагах Гера Книтбрука мы нашли письмо от некой галисийки с инициалами ЖФ. Она вам случайно не знакома?» «Жаклин, с которой мы так весело проводили время и в Конфедерации, и в Мидленде? Неужели?» «Мадам пишет о вас с такими подробностями, что...» — продолжил агент Шульц. «Нет, не знакома», — быстро перебила его я. Герр Петер кивнул, подсовывая мне чистый лист и новейшую самопишущую ручку, и предупредил, что при крайней необходимости потребуется мое присутствие на допросе Книтбрука. А пока я быстро написала свои показания и со вздохом пошла на доклад к его светлости. Тот после кофе и пирожков выглядел намного лучше, в отличие от собственного кабинета, в котором скопилось еще больше папок и бумаг. «Вот стоит один день провести в обществе его императорского величества, как дел появляется в три раза больше», — пожаловался советник. «Вам нужен секретарь, ваша светлость, а лучше два или три», — ответила я. Он обрадовался и стал сватать меня на секретарское место. Дескать, я так лихо управляюсь с отчетами, что пока лейтенант Ханхофер выздоравливает, я бы могла наладить в оперативном отделе канцелярии всю бумажную работу». Я улыбнулась и покачала головой. «Обещайте подумать», — медовым голосом сказал он. «А пока вернемся к вашему с лейтенантом посещению пансиона фрау Штольц». Я своими словами пересказала историю сестры Клары, тщательно обходя острые углы. Вчера я, кажется, не очень хорошо отредактировала отношение Тиффани и Золотого камертона к смерти четырех преподавателей ее академии. «Значит, сестра Клара сказала, что Тиффани Ф. Гворк жива и здорова, и что матушка Аделина определила в ней какой-то особенный дар?» Я кивнула. Насчет дара мне было не все понятно. Дар ведь как сломанная пружина, сколько ни прячь, все равно вылезет. Сопротивляться бесполезно, никакие стены, никакая изоляция его не остановят. И вот мужчин этот дар толкал на отвратительные поступки, а женщины, у них, напротив, исполнялись самые сокровенные желания. Полкласса пролаз выскочили замуж в середине полугодия. Фрау-начальница стала писать сентиментальные романы. О судьбе ушедших из обители монашек и двух уволившихся учительниц я просто еще ничего не выясняла. С другой стороны, сестра Клара, судя по всему, видела Тиффани каждый день все 15 лет. И ничего. Или ее мечта тоже сбылась, когда она стала сестрой Костелянши? «О природе дара судить по таким скудным сведениям сложно», — выдал советник. «Однако вот что. Пока я лично не встречусь с фролейн Ф. Гворк-старшей, не нужно водить к ней целителей и эмпатов». «Ваша светлость, матушка Аделина...» «Да уж куда без матушки Аделины», — с неприкрытым недовольством перебил он меня. «Вы у нас человек новый, потому не знаете, что слава матушки за последние 10 лет разлетелась по всему Мидланду. Она, представьте, лечит одним взглядом, а 15 лет назад была обычной целительницей с весьма средним даром. Так что в этом вопросе я доверяю только одному эксперту — себе». «Нет, сначала я сама встречусь с тетушкой, а уж там видно будет, потому как я тоже доверяю только одному эксперту — себе». «В любом случае, вы верно поступили, утаив информацию о причастности фролейн Ф. Гворк к гибели четырех человек. Это останется между нами, и я рассчитываю, что вы сможете убедить и лейтенанта Ханхофера». У меня хватило выдержки, чтобы не запрыгать от радости и не спросить, откуда он узнал. Но, видимо, какие-то мелкие мышцы на лице все же дрогнули, на что советник тут же дал рекомендацию. «Выражение лица надо доработать, а в целом очень и очень неплохо. И передайте лейтенанту, что завтра он станет майором. Приказ уже на столе у главного полицмайстера». Даже я знала, что следующим чином после лейтенанта является капитан. «Ваша светлость, майором?» «И с переводом в столичное управление», — подтвердил советник. «В идеале я бы хотел видеть его среди своих сотрудников. Теперь, когда его величество убедился в пользе моей канцелярии, я планирую создать новую службу. Пока не знаю точно, как назову, но работать придется много. И такие люди, как лейтенант, там бы очень пригодились. Как думаете, он согласится?» Ответа на его вопрос я не знала. Весь мой опыт пасовал перед непредсказуемым и при этом прямым, как доска, Миком. Поэтому я честно призналась, что в будущее не заглядывала. Пока с настоящим бы разобраться. «Но ступайте, разбирайтесь», — отпустил меня советник. «Главное, чтобы вы разбирались в нужном ключе. Понимаете?» Еще бы не понимать. Мик наверняка взбрыкнет, не захочет служить в столице, а мне придется его уговаривать. И ведь я буду, потому что советник не даст вскрыться правде о Тиффани и Золотом камертоне. Хоть каперц, так проиграла я или выиграла? В играх с его светлостью ни в чем нельзя быть уверенной. Но я быстро переключилась, потому что уже знакомым порталом из канцелярии переместилась прямо в больничку. Милосердная сестра впустила меня в палату, сообщив, что целитель разрешил мне сидеть у больного сколько угодно. Сам же будет делать обход перед обедом. Мик полусидел с подложенными под спину подушками в белой больничной рубахе с распахнутым воротом. Лицо уже вернуло свой естественный цвет, Только нос, как мне показалось, слегка заострился. «Спаркс!» Он обрадовался и удивился. «Целитель сказала никаких посещений, а ты...» «Фрау Шмидт договорилась, что мне можно», — скромно улыбнулась я. «Убийцу взяли?» — тут же посуровил он. «Ты не поверишь, даже заказчика. Герр Петер обещал попозже заскочить и все рассказать. А ты теперь мой геройский спаситель. Тебя повысят аж до майора», — выпалила я сходу. «Не выдумывай. У нас начальник управления, майор. Второго он в городе не потерпит». У Мика явно испортилось настроение. Словом, я рассказала ему о переводе в столицу или, как вариант, работе в новой организации советника. «Я так и знал», — насупился он. «Что я должен за это сделать?» Я замялась. «Советник, он тоже считает, что нужно скрыть причастность Тиффани к смерти академиков». «Хитёр шмустого отродья. Значит, столица и повышение — обычная взятка? Ну-ну». «Нет», — я подошла поближе, но сесть рядом все равно не решилась. «Взятка? Ладно, попробую как-нибудь стоя. Это...» Я осторожно нагнулась и дотронулась губами до его сухих губ. Я честно планировала держать себя в руках, а не срываться в бездну, как в прошлый раз. Ведь Мик ранен, ему вредно сильно напрягаться. Но ничего не вышло. Как только я почувствовала его ответ, словно сошла с ума. Внутри разгорался опасный пожар, в ушах стучала кровь, и мыслей в голове не осталось. Спасло только то, что я стояла, а он лежал. «Ничто так не полезно для выздоравливающего мужского организма, как стимуляция инстинкта продолжения рода», — раздался от двери знакомый голос. «Целитель, тот самый, который лечил меня от отравления красной каменной пылью». Он подошел, а я смущенно опустила голову. «Все в порядке, фролейн. Вы сделали половину моей работы», — продолжил серьезно целитель. «Видите, лейтенант чувствует себя намного лучше. Так, лейтенант?» «Так», — хрипло признал Мик. «Вот и славно. Сейчас будет обед, и вы съедите все до крошки, а не как утреннюю кашу. Иначе фролейн придется уйти». Я обещала, что лично прослежу, чтобы Мик съела все, что положено. «Рад, что мы поняли друг друга», — подмигнул целитель, выходя из палаты. У меня руки чесались закрыть дверь и подпереть изнутри каким-нибудь стулом, но я собиралась сдержать свои обещания. «Спаркс», — тихо позвал Мик, — «сядь здесь, я подвинусь». Я аккуратно присела на самый краешек постели, стараясь не коснуться своего героя. Просто это могло закончиться так же, как предыдущая попытка держать все под контролем. «Ты лучший обезболивающий из всех, что я пробовал», — по-прежнему тихо продолжил он. «Прости меня, Спаркс». «Сильно болит?» — спросила я с сочувствием. «Нет», — он слишком резко крутанул головой. «Вот в Бешоте, когда на пулю нарвался, было худо». «Ты воевал?» «В разведроте. Но это сейчас не важно. Спаркс, я должен тебе сказать...» Я даже подалась вперед, чтобы лучше слышать, но в этот момент дверь распахнулась, и вошла милосердная сестра с тележкой на колесиках. Она взглянула на меня с умоляющим видом. Дескать, ей еще следить за кучей выздоравливающих, так не соглашусь ли я, раз уж все равно тут, покормить раненого героя? «Я сам». Бедняга Мик готов был провалиться сквозь металлический каркас больничной кровати. «Вы мне и утром тоже говорили, а потом полтарелки осталось», — возразила сестра. «Пусть уж фролейн покормит». «Значит, не так плохо ищейке, раз сопротивляется самой возможности кормления с ложечки». Я закусила губы, чтобы не хихикать, и согласно кивнула замотанной сестре. Как только она вышла, я взялась за колпак, накрывающий тарелку, и увидела, что в ней суп-пюре. «Я сам», — повторил Мик. «Я просто буду рядом и помогу, если что», — подбодрила я его. Не знаю, что подействовало больше, я, сидящая рядом, или естественный голод, но суп он доел, а потом и пара паровых котлет исчезла со второй тарелки. Потом он выпил приятно пахнувшую мятой жидкость из стакана, и я поняла, что тоже хочу есть. Пока укатывала опустевшую тележку, Мик, перегруженный едой, заснул. Так что я потихоньку сбегала в гастхаус и перекусила куда как плотнее, чем он. «Не торопитесь, Стаси», — сказала фрау Шмидт. «Раненым нужно много спать. Кровопотеря приводит к слабости. А ваш геройский Мик, ох, как не любит быть слабым». Об этом я и сама догадалась. Видимо, со взятками придется повременить. Чтобы полностью исключить соблазн, я решила дождаться Гера Петера и уже вместе с ним прийти в больничку. А пока фрау Шмидт назвала мне пару адресов модных лавок, потому что иметь одно платье неприлично. Еще бы, сама не понимаю, как так вышло, что за неделю в столице не обновила гардероб. Зато как было приятно пройтись по улице, не торопясь рассмотреть витрины ближайших магазинчиков и выбрать себе, наконец-то, пару нарядов. К ним, разумеется, шляпки, сумочки и туфли. Когда я вернулась с посыльным, который нес мои покупки, оказалось, что герр Петер уже ждет. «Нет, вы только подумайте, фролейн, этот недоумок потребовал проверки на кровное родство с эвгворгами», — насмешливо сообщил он. «Видно, рассчитывал, что мы его проверять на родовом артефакте будем, чтобы он доступ в баронские закрома получил». «На родовом артефакте?» — переспросила я, совершенно не понимая, о чем речь. «Но у нас есть вы», — продолжил герр Петер. «Судебному тауматургу нужна всего-то капля вашей крови. Маги родство мигом устанавливают». И он потащил меня за собой куда-то по коридору. Судебный тауматург, суровый мужчина средних лет, сунул мне в руку заостренную палочку вполне безобидного вида. Но только я взяла ее, как мерзавка ожила и больно кольнула ладонь. «Прелестно», — без выражения сказал тауматург. Палочка уже была в его руках. Как и еще одна, тоже запачканная кровью. Видимо, до меня ту же операцию проделали с Книдбруком. «Фролейн и обвиняемый не родственники», — выдал заключение эксперт. Герр Петер потребовал от него письменный отчет. Вот тут я впервые позавидовала возможностям магов. Тауматург вынул из кармана крохотный кусочек бумаги размером с почтовую марку. Он тут же увеличился до размеров нормального листа, но не простого, а с золотым обрезом, виньетками и каллиграфически оформленным готовым заключением. Как бы быстро пошел в гору отцовский банк, если бы его служащие таким вот образом оформляли отношения с клиентами. Геру Петеру пришлось задержаться в канцелярии, а я вернулась в гастхаус. С одной стороны, хотелось скорее попасть к Мику, с другой, не хотелось, чтобы он нервничал из-за собственной слабости. В итоге я решила померить платье. И уж если герр Петер не освободится до ужина, сходить в больничку одной. Надо же проследить, чтобы Мик съел все, что положено. Но вслед за мной в гастхаус заявился маг. Фрау Шмидт тут же оказалась рядом, расточая любезные улыбки и комплименты магам вообще и судебным тауматургам в частности. Моя голова была занята Миком, но сориентировалась я быстро и тоже заулыбалась. Надо сказать, что на суровый вид мужчины это никак не повлияло. «Фролейн, как вы уничтожили артефакт великих?» Едва не с порога задал он вопрос, для верности еще и ткнув в меня пальцем. «Я? Я этого не делала». «Нет, правда же, это все Котька Перц, я вообще ни при чем». «Кто тогда? Ваш напарник лейтенант Хантхофер?» Тут уже вступила фрау Шмидт. «Лейтенант Хантхофер имеет врожденный дар ищейки, ваше магичество. Как бы он смог?» «Насколько я поняла рассказ молодых людей, это была чистая случайность, стечение обстоятельств». «Расскажите подробно, как это было». Ее маг проигнорировал, снова нацелив палец на меня. «Я отвечу на вопрос только с письменного разрешения его светлости», пожав плечами, заявила я. «Раз он задает вопросы, значит, отчет не читал. А раз не читал, то не имеет доступа и узнал обо всем случайно. И я совершенно не собираюсь никому сообщать о Перцалькоатле и наших отношениях». «Долго прикрываться этим мальчишкой вы не сможете», — холодно заявил маг. «Я добьюсь ответа, хотите вы того или нет». «Вы угрожаете фролейн баронессе и его светлости?» С лица фрау Шмидт исчезла улыбка. «В моем доме? Вы осознаете, с кем играете?» Я перепугалась до смерти. Вокруг мага начала клубиться тьма, а за спиной фрау Шмидт словно выросли призрачные, но все равно прекрасные белые крылья. И весь гастхаус изнутри — стены, пол, потолок и мебель — будто заискрился цветными искрами, которые вполне зримо давали ответ магической тьме, тесняя ее назад к тому, кто ее призвал. Щупальца мрака обвились вокруг фигуры мага, его лицо исказилось в мучительной гримасе, а тело стало ломать судорогой. «Зло не место в моем доме», — сказала фрау Шмидт. «Ваше приглашение аннулировано. Вон!» И маг исчез вместе со своей тьмой. Просто исчез, без каких-то видимых эффектов, вроде взрыва или хотя бы облачка дыма. «Ну что, покажете мне свои покупки?» — спросила фрау Шмидт, как будто ничего особенного и не случилось. И тут я вспомнила, как Мик в прошлый раз сказал: «Меньше знаешь, крепче спишь», и велела любопытству заткнуться. Я бы с удовольствием забыла и о маге, но о его странном поведении нужно рассказать Геру Шульцу. Пусть внимательнее относится к выбору экспертов. «Конечно», — сказала я фрау Шмидт слегка дрожащим голосом. И пока мы шли наверх, она объяснила, что на Гастхаус наложена защита от любых злых людей с ножом, ядом, пистолетом или магией, а она всего лишь активировала эту защиту. Я с энтузиазмом кивала, но со зрением у меня всегда все было хорошо. Я видела ее прекрасные крылья, но обещала себе, что не скажу никому, вообще никому, даже прадеду Якобу. Мы посмотрели шляпки и туфли и почти собрались вынуть из чехла первое платье, когда в комнату ворвался, как ни банально это звучит, вооруженный до зубов Шульц. Позади него в коридоре были и другие, но их я впускать не собиралась. «Пресветлые небеса, в чем дело?» — удивилась фрау Шмидт. «Вы знаете», — ответил ей Петр, — «его светлость рвался спасать вас сам, едва удержали». «Но все в порядке, нападения не было, просто маг обнажил свою суть, а мой дом не терпит зло». «Отбой, ребята! Какой маг?» Я быстро рассказала, какой маг прошел за мной в Гастхаус из канцелярии. Тут Гер Петр удивился. Обычный судебный маг по обычному запросу прибыл из коллегии. А потом его светлость все таки не выдержал и тоже заявился в мою комнату. Сначала он убедился, что все в порядке, потом приказал немедленно арестовать Тауматурга, а потом устало вздохнул и сказал: «Фролейн, вы удивительная девушка. Благодаря вам вскрываются такие нарывы на теле нашего государства, что я не знаю, куда бросаться в первую очередь. Суд, система наказания, преступления в сфере наследования — а теперь еще и коллегия». «Будете должны, ваша светлость», — сказала я, чтобы хоть как-то снизить градус пафоса.